В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, записаны слова Иисуса Христа. Это последние слова, последнее желание, которое Он высказывал ученикам Своим. Предстояла разлука. И Иисусу Христу хотелось, и Он сказал то, что желал. Самое дорогое, самое важное ученикам Своим, чтобы утешить их, успокоить их. И вот он пишет, вернее, Иоанн пишет слова Иисуса Христа. 27 глава, 14 главы. «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Братья и сестры, мир мой даю вам. Иисус Христос пожелал, посчитал, что это очень важно – иметь мир. Ну, вы знаете, что в русском языке слово «мир» имеет несколько значений. Мир – это как отсутствие войны, мир – это как люди, населяющие планету, и тишина в сердце, в душе – мир. Так вот, об этом третьем Христос говорил, что «в сердце вашем покой и мир я оставляю вам». Он говорил о том, что гнали меня, будут гнать и вас. А когда гонят, это всегда неприятно. Но он говорит, что я мир даю. Даже в гонениях и страданиях вы будете иметь мир и покой в сердце. Некоторые христиане, они не уверены в том, что имеют спасение. Сегодня, сейчас. А эта неуверенность, она лишает покоя. Отсутствие мира. И поэтому нам очень важно принять от Иисуса Христа то, что Он уже дал. «Мир мой даю вам». Не так, как мир дает. А как мир дает? Ну, человек переживает, у него нет жилья. Очень переживает, жить негде, квартиры нет. Проходит время, получил квартиру. Радуется, довольный, получил квартиру. Будет всегда мир. Найдутся другие переживания, которая вытеснит вот эту радость из сердца, привыкают быстро к хорошему. Мне звонил несколько раз человек на этой неделе, хорошо я его знаю, лет 40, он больной сахарным диабетом, и вот такая беда, как это бывает, пальцы стали чернеть на ноге, ампутировать сказали срочно, и вот он звонит, скажи, что мне делать? Что мне делать? Меня ждет инвалидная коляска. И в его голосе такая тревога, такое переживание. Ну, братья и сестры, на его месте любой бы переживал. И я тоже переживал бы. Это дело очень серьезное. Причем он, ну, такой тучный человек. Ему очень трудно было с больными ногами ходить. А теперь не будет одной ноги. Такое отчаяние. А я был у него дома, беседовал с ним. И когда говорил о том, что, ну, уже признаки были, а у таких людей заживает очень трудно. Ну, по практике знаем, что эта болезнь прогрессирует, может и на другой ноге случиться, и часто жизнь у людей таких заканчивается скоро. И когда мы говорили о том, что, ну, Бог посчитал шаги наши, может быть, твои шаги, они уже заканчиваются, приготовиться. О, нет, нет, ни в коем случае, то есть о смерти даже нельзя говорить. И я понял, что у человека отсутствие мира. Отсутствие. Мир мой даю вам. Такие люди, как апостолы, мы видим, как они переходили в вечность. Да, в общем-то, зачем апостолы? Посмотреть среди нас, сколько людей уходили в вечность, и так налицо был мир, который они имели в сердце своем. Как люди умирают? Я ухожу к Господу. У меня сестра в 36 лет ушла в вечность. 6 деток осталось. У нее рак желудка был. И вот она умирала, мы присутствовали. Вот, ну, последние дни, в день смерти. Ну, я что скажу, друзья? Она высохла буквально. Вот. И очень тяжкие страдания были физические. Очень тяжкие. Но вместе с тем она всегда говорила, я иду к Господу, я иду в лучший мир. детей позвала, дала им последнее наставление, как они должны служить Господу. И в тяжелых страданиях, но с великим миром в сердце, она ушла к Господу. И вот Иисус Христос знал, чем дьявол может сбивать нас с пути. И поэтому Он ученикам говорил: «Я вам свой мир даю, не так, как мир дает». Я как-то прочитал одну интересную историю. Один фермер на летние каникулы брал к себе мальчика для того, чтобы он помогал ему в его фермерской работе. И вот ему посоветовали: возьми одного мальчика, очень хорошо работает, старательный, прилежный такой, лет 14-15 мальчику. И вот фермер позвал его к себе: будешь у меня работать, я тебе заплачу, буду работать. А что ты умеешь делать? И к удивлению фермера мальчик сказал: я умею спокойно спать. Ну вот это работяга, да? Вот. Но все-таки так рекомендовали его хорошо, что фермер решил: все-таки возьму. И в скорости он убедился, что говорили правду о нем. Он очень хорошо работал. Однажды ночью фермер проснулся, потому что поднялся страшный ураган. Ветер, дождь. Фермер проснулся, оделся быстро. Там стог сена на улице. Там ветер может открыть калитку, и животные выйдут. Барашки там или коровы, что там, выйдут. Он в переживании таком одевается, выбегает, смотрит. Это копна сена, так надежно укрыта брезентом, забиты колышки, все завязано очень надежно, крепко. Он к загону скота, а эти двери закрыты, и настолько надежно, такая, ну, знаете, как закрывают раньше, доску раз закрыл, и никак ты, как вот ворота снутри иногда закрывают, никак не откроешь. И куда ни кинется, посмотрел, все надежно так сделано, все так хорошо. И он про себя отметил: какой умница. А потом решил посмотреть, как же он там спит. Заглянул в окошко. И несмотря на всю эту бурю, ураган и ветер, этот мальчишка спокойно спит. И тогда он понял, почему он может спокойно спать. Почему у него такой мир? Потому что он все сделал для того, чтобы спокойно спать. Все сделал. Я прочитаю из книги пророка Исаия, 48 глава. Здесь условия, при которых нам Бог дает покой. 48 глава, 18 стих и ниже. «О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы, как река, и правда твоя, как волны морские, и семя твое было бы, как песок, и происходящее из чрез твоих, как песчинки». Не изгладилось бы, не истребилось бы имя Его предо мною. Песок и песчинки – это в смысле много, не перечислить, очень много. Если бы ты внимал заповедям моим, то мир твой был бы, как река. Братья и сестры, ну, река, мы знаем, что такое река, да? Вот этот могучий поток воды, что его может остановить? И когда особенно дожди идут, допустим, да, поднимается уровень воды, это такая стихия мощная. И вот Господь сравнивает: мир твой был бы, как река. То есть ничто не могло бы остановить, смутить тебя, сломить, победить, ничто не может. А условие: если бы ты внимал заповедям моим, мир твой был бы, как река. Есть такое, ну, подделка под мир. Это беспечность. Когда человек живет беспечно, он не хочет сильно обращать внимание на какие-то проблемы. Зачем мне переживать? Я стою в аэропорту, а передо мной два молодых человека. И что-то они ссорятся. Что-то они так вот доказывают друг друга. И один другому говорит: замолчи, перестань, кто мне восстановит мои разрушенные нервные клетки? Ты что ли? Ага, человек переживает и не хочет продолжения этого разговора, всей этой ситуации. Замолчи, перестань. Люди иногда не желают слушать Слово Божие, потому что Слово Божие их призывает к ответственности. И они иногда говорят, кто много знает, с того много спросится. Раб, который много знал, бит будет много. Зачем мне это нужно? Я лучше не буду много знать. Поменьше буду знать, меньше спросится. Возможно, я рассказывал, я так запомнил, в моей жизни был случай, когда мы в одном месте проводили евангелизацию, и пригласил я одну семью. Стали они ходить на собрание, походили некоторое время, а потом исчезли. Я приезжаю уже после евангелизации в дом молитвы, они ходили, а потом перестали. Посетить их решил. Прихожу, звоню, звоночек. Я заметил, что в доме кто-то есть, но никто мне дверь не открыл. Я в следующий раз приехал, и до собрания к ним они во дворе. Я говорю, почему вы не ходите на собрание? Может быть, я обидел вас, может, что-то сказал очень не так вы. Ну, знаешь что? Ты лучше к нам не приходи. Вот когда мы стали слышать о Боге, о грехе, о суде, нам так страшно стало, мы потеряли покой. Зачем нам это нужно? Жили спокойно, лучше мы будем жить. Больше к нам не приходи. Друзья, у людей вот такой покой. Подделка под покой. Я скажу, это беспечность. В книге Судей, там в последних главах, описывается об одном народе, и там так и написано, этот народ жил беспечно. Они так жили в отдалении от других народов, у них не было ни войска, они жили беспечно в надежде, что они живут далеко, никто сюда не заберется. Однажды пришли сыны Дановы, кажется, 600 человек всего, и этот весь народ перебили. Им нужна была земля, вот эта хорошая земля. Вот что значит беспечность. Отсутствие стражи. Поэтому, братья и сестры, иногда вот эта подделка под настоящий мир, сатанинская подделка, да сохранит нас от этого Бог. Мир мой даю вам, а этот мир при условии я соблюл заповеди Господни. И Бог мне посылает мир в сердце. Я имею уверенность в спасении. Это не мои заслуги. Это мне Бог дает. Я верой это принял. Я верой это принял. Вот. И так вот живу, имея мир в сердце. Евангелие от Матфея в 10 главе, там Иисус Христос говорит такие слова, в 34 стих и ниже. «Не думайте, что я мир принес на землю. Не мир я принес, но меч». И кажется, что за противоречие такое? Тут он говорит, мир мой даю вам. А здесь Христос говорит, не мир я пришел принести, но меч. Потому что в одном доме будет разделение. Отец с сыном разделятся, невестка со свекровью и так дальше. Разделение будет в доме. Братья и сестры, беспечно живут, а когда Христово Слово приходит в дом, происходит разделение. Происходит разделение. Когда истинный мир приходит, тогда начинается вот это разделение. Отец не понимает сына. Сын говорит, папа, нужно покаяться, нужно к Богу идти. Что ты говоришь? Жили спокойно. Откуда ты взялся? Где ты этого набрался? И так дальше. В доме разделения. И вот Христос говорит, не мир вот такой, да? Мир, который не дает истинного предстояния перед Богом, истинного положения вещей, а вот беспечность такая. Вот там разделение наступает. Поэтому, когда у нас бывает такое в семьях, непонимание, то, друзья, мы должны сохранять мир, который нам дал Бог. Ведь есть же, что муж верующий, жена неверующая. Половина семьи верующих, половина неверующих. И кажется, Христос виновник. Да, учение его повлияло, может быть, на такой мнимый мир в семье. Но нам нужно теперь, приняв мир от Бога, сохранять его и передать его, настоящий мир, передать в семью. Сегодня по плану мы читали послание к филиппийцам. И вот там в первой главе я обратил внимание на слова, которые пишет апостол Павел. Сегодня о благовестии тоже по теме. «Желаю, братья», это 1 глава с 12 стиха, «желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования». Так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Друзья, что предшествовало этим событиям? Апостол Павел видит видение, что явился некий муж и говорит: «Иди в Македонию и проповедуй там, иди, помоги там». И вот апостол Павел пошел, Сила с ним. Они сказали проповедь, их избили и посадили в темницу. И вы знаете, друзья, не имея уверенности, не имея вот там внутри мира от Бога, можно было бы сидеть и сетовать. Вот это пришли проповедовать. Вот туда нас послал Бог. Он нам сказал: идите проповедуйте, а мы в первый же день попали в тюрьму. Никого здесь нет знакомых. Кто нас отсюда вызволит? Да еще вот Сила со мной попался сюда тоже. Что он думает обо мне? Ну и так дальше. Вы знаете, друзья, апостол Павел пишет так: «Обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными, и большая часть из братьев Господи, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божие». Вот он, мир в сердце. Братья и сестры, я, ну, сам порядка 10 лет был на полях благовестия, вот, и понимаю отчасти, хотя далеко не иду в сравнение с апостолом Павлом, это был настоящий благовестник, а мы только учимся. Вот. Понимаю, много мест новых приходилось начинать. Приезжаем, никого нет, верующих нет, знакомых нет. Вот мы собрались позавчера с братьями в Краснодарском крае, готовимся к конференции, чтобы обсудить, ну, подвести итоги нашей работы, как дальше провести нам конференцию. Потом один брат подходит и говорит: «Петр, посоветуй, что делать? Вот приехали, новое место, никого нет верующих, ни одного человека. Ну, провели собрание, уехали, а что дальше?» И действительно, когда уже есть хоть какая-то база, хоть маленькая, да, хоть одна семья живет в поселке, уже легче. А если нет никого? Ну, вот для апостола Павла оказалась тюрьма базой, где начало было благовествование. Он не предполагал, что так может быть, но так усмотрел Бог. Потому что темница открылась от землетрясения. Сотник вышел, апостол Павел говорит: «Не умерщвляй себя». И в эту ночь появились первые верующие, сотник и его семья, которые приняли крещение, у которых Павел мог теперь остановиться по освобождению. Но разве он думал, что будет так? Конечно, он не думал. Но, друзья, отсутствие паники, они ночью воспевали, а узники слушали. Написано: «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Нет. Они воспевают. И задрожала земля, открылись темницы, и апостол Павел нашел первую семью, где они могли потом остановиться. И вот так мы тоже приезжаем, и я этому брату говорю: «Саша, что я вам могу посоветовать? Молитесь, крепко молитесь Господу и езжайте опять. Найдется Лидия, которая пригласила однажды братьев. Найдется Гай, который гостеприимный был. Кто-то найдется, все равно надо молиться и ехать, и проповедовать Слово Божие». Мы тоже иногда вот приезжаем, не знаем, где, как начинать, что, но мы всегда удивлялись, как Бог устраивал путь, как Он готовил до нашего приезда обстоятельства, людей, которые принимали Слово Божие, а нас учил доверию. Нас учил доверию. И вот эти все обстоятельства, они служили к тому, что сердце наполнял мир Божий. Боже, ты все знаешь, ты следишь. Братья и сестры, не только были трудности от внешних. Даже некоторая правда по зависти и любопрению проповедует, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Одни по любопрению проповедуют Христа, нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви. Но что до того, как бы ни проповедовали, Мне так нравится вот эта позиция апостола Павла. Одни увеличивают тяжесть, другие сотрудники у него. И вот относительно тех, кто препятствует благовествованию, Павел говорит, а что мне до того? Всегда были такие люди и будут. И вот этим словом он как бы нас укрепляет, поддерживает, веру укрепляет нашу. Проповедуйте, будут всегда препятствующие. Скажите, как Павел, а что мне до того? Я проповедовал и буду проповедовать. Братья и сестры, мир мой даю вам. Если посмотреть на апостола Петра, который был заключен в темницу, он знал, что завтра его выведут к народу и будет казнь. Знал, знал, предполагал. Спокойно спит. Это что? Это мир в сердце. История говорит за апостола Павла, о котором мы читаем в послании филиппийцам, что при Нероне, как раз императоре, Нерон приговорил его к смерти, обезглавливанию. И вот как история говорит, что его вывели за город. Ну, идти по городу и ждать, что через несколько минут там, или через час тебя обезглавят, это дело непростое. Но знаете, друзья, апостол Павел сказал, что для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. И это были не просто слова, это была его жизнь. И вот когда он говорит о своей жизни, о тех страданиях, которые он перенес, ну вот представьте, били палками, 30, сколько ударов? Без одного, да? И 3 раза били. Ну, 1 раз побили. Ну, что-то можно сделать, чтобы 2-й раз не побили, да? Как-то вот так вот повернуть обстоятельства своими силами, чтобы в следующий раз не побили. Какой-то путь, ну, помягче сделать себе. Нет, он идет и бьют 2-й раз. А потом бьют 3-й раз. Побивают камнями его. Кораблекрушение терпел. Избитый, израненный. Я думаю, его тело тоже было все в шрамах от побоев и изранено. Это был серьезный противник дьяволу. Дьявол направлял стрелы в него, а Павел Божьей силой побеждал. И знаете, братья и сестры, он взирал на воздаяние. А побои, удивляясь, он говорит, легкие, кратковременные страдания абсолютно несравнимы с той вечной славою, которая открывается. Мне кажется, невозможно перенести такую жизнь, такие трудности и побои, да? А он говорит, легкие, кратковременные страдания. И, конечно же, когда наступил последний миг и обезглавил его римский воин, душа его пошла в те обители, которые Бог приготовил для него. Поэтому, братья и сестры, пусть Господь благословит и нас. Мир в сердце. Исполнение заповедей Его дает мир в сердце. И также вот по теме благовестия немножко тоже хочу вот, что очень насущная нужда, очень. И я скажу, что трудно сейчас воспринимают люди, трудно. Хотя делается много, проповедуется Слово Божие. Вот один брат рассказывает у нас, я слушаю и думаю, он изо всех сил старается в своем поселке людям донести весть. Недавно проводили благовестие, а жара страшная, больше 40 градусов. Целый день ходят по поселку с утра до вечера, беседуют с людьми, а вечером приглашают во двор к себе, там все так обустроили, чтобы провести благовестие. Самое большее пришло 8 человек в один вечер. Радость в том, что 3 человека покаялось за эту неделю. Это большая радость. После этого благовестия в скорости он делает праздник жатвы. Это вот событие прошлой недели, праздник жатвы. Для того, чтобы пока, ну, люди еще вот разговаривают об этом, пока еще под впечатлением находятся всей этой недели, огромную вывеску повесил на заборе, пригласил людей, собрались люди. Я так вот слушаю его и думаю, этот человек делает все, что может для того, чтобы донести Слово Божие до сердца людей. Пусть Господь поможет и нам заботиться, молиться, Господи, вот день настал. Ты пошли меня к тем людям, которые нуждаются. помоги мне. Будут встречаться те, кто будет злословить. Скажем, как Павел, а что мне до того? Ничего. И нести Слово Божие. Пусть нам в этом Господь поможет. Давайте мы сердечно помолимся, чтобы нам иметь мир в сердце и чтобы нести Слово Божие в этот мир. Аминь. Jesus.